Но, блин, как только приземлилась Шереметьево, как вот ехала сейчас по Олимпийке, смотрела на все это унылое говно. Ой, думаю, ну дурная коза. Ну какого пыра я оттуда уехала? Цыбин Норильский. Он шампанское не пьет. Кстати, шампанское. Я думал, будут наливать еще у входа. Или я просто не заметила. Вот нажусь, как свиноматка. Честное слово. Ой, Маша, а кто это с такой няшной бородкой? Это тот самый Бруно, который по телеку дрался? Ага, милый, правда? Имидж я ему сама выбирала по каталогу. У него раньше такая страшная пиратская бородища была, ты не представляешь. А он еще целый день от меня прятался, говорит, под пидора обрить меня хочешь. Сбегу нафиг. Ха-ха-ха, маленький, а злой. Как он этому пижону заехал? А правду говорят, что у него, ну это, по колено. Ну не совсем так, конечно, но очень необычно. Ой, я так тебе завидую, Маш, я себе такого же хочу. При этих словах Бруно не выдержал. Глянув снизу вверх на Машину собеседницу, кудрявую даму или девушку, или старуху, хрен их поймет, в каком-то серебристом и обтекающем, как рыбья чешуя, он рявкнул. «Меня все хотят. Становись в очередь, дура. Будешь 18-й с краю». Дама приоткрыла маленький детский рот и покраснела. Маша закатила глаза. «Бруно, ну как же тебе не стыдно? Ты грубишь заслуженной артистки России». «И лауреату премии «Овация», — напомнила заслуженная артистка. «Блин, и лауреату к тому же». Маша рассеянно посмотрела на свои ногти и полезла в сумочку за пилкой. «Ну ты, блин, вообще!» «А пусть не пристает», — огрызнулся Бруно. «Я при исполнении, между прочим. Нечего всякое фуфло толкать под руку». «Арестую и все дела». Для пущей важности он подул спрятанный на лацкане пиджака микрофон и сказал. «Пятый, как слышишь? Следить за обстановкой в оба глаза. Вот так». В этот момент был, наверное, подан некий невидимый знак, и вся публика потянулась в фойе. Там стояли роскошные черно-белые диваны, пиликали скрипки, а прямо по центру высилась огромная многоэтажная пирамида из бокалов. Бокалы, как тут же убедился Бруно, были пусты. Зато рядом с пирамидой он заметил грустного лохматого ребенка во фрачной паре. «Пушистик, это ты весь шампань выпил?» — строго спросил Бруно. «Что ты здесь вообще делаешь?» «То же, что и ты», — промямлил Лилипут. «Охраняю типа того». Бруно расхохотался. «Пушистик, он же Пушкин. В свое время был экскорт-боем для богатых московских клиентов обоего пола. В свои 30 с лишним лет он был ниже Бруно, имел хрупкую фигуру подростка, такое тонкое, одухотворенное лицо, без малейшего признака растительности, и с первого взгляда походил на учащегося детской музыкальной школы, юного скрипача, к примеру. «Пушистик, мать твою, охранник! Да на тебя любая баллонка гафнет, и в обморок ляжешь. Возможно. Но ты просто не владеешь ситуацией», — томно молвил Пушистик. «Сейчас маленькие люди — мощный тренд сезона, как плетеные сумки от Дольче и Габбана, как сапоги со стразами, крупные воланы, принты с природными мотивами». «Короче», — перебил его Бруно. «Ну, после той передачи, где ты кулаками махал, вообще такое началось, ужас». Пушистик округлил глаза. «Меня пригласил один крупный банкир, спросил, какими видами единоборств я владею. Они теперь считают, понимая, что все маленькие люди очень хорошо дерутся. Я тогда в шутку сказал, что у меня черный поиск по Камасутре. Он говорит, хорошо. Главное, говорит, чтобы боялись. Но сейчас они этой игрой увлеклись. Белоснежка и семь гномов. Вот там я отрабатываю». Пушистик неожиданно схватил Бруно за полу пиджака, помял между тонкими пальцами. «Хороший смокинг. Английское сукно. Ральф Лорен? Чего? Ах, хуй его знает. Машка в Лондоне купила. А мне перешивали хозяйский», — с разочарованием признался Пушистик. «Точнее, его сына. И все равно спаху великоват, топорщится. Как сильно заметно. Огурец сюда положи, все будет нормал», — посоветовал Бруно. «Ладно, я пошел. Вон, Романыч без меня скучает». Он сделал хозяину знак. «Все под контролем, не беспокойтесь». Тот, похоже, не обратил внимания. Трепетов разговаривал со своими дружками-партнерами из недр, продолжал обсуждать последние новости. Машка в окружении подруг развалилась на черно-белом диване, изнемогала от мигрени, приходящей в упадок Ямайки и уныло говенной Москвы. А банкетный зал, как оказалось, еще не открывали, и пирамиду из бокалов никто не спешил наполнять. Охренеть просто. Раньше Бруно и предположить не мог, что на мероприятиях такого масштаба почтенной публике приходится томиться в ожидании. И главное, никто не возбухнет даже, странно. На зоне за такой беспредел виновных давно бы фаршмачили и посадили в ШИЗО. Как оказалось, все ждали главную гостью вечера, какую-то известную американскую актрису. Она сейчас пиарит Моэт и Шандо, ездит по разным тусовкам и пиарит. А еще в роликах разных снимается. Бруно не запомнил ее фамилию, у него плохая память на американские фильмы. Блондинка такая с припухлыми губами. Ну, в фильме этом еще играла, где все в белых трениках. Типа на зоне или там под землей где-то, неважно. Так вот, она застряла в пробке на Можайском шоссе. Это бледная курица. Есть банкет, по этому случаю стал раком. Обосраться и не жить. Бруно от нечего делать стал прохаживаться по фойе. Вот вице-премьер, или как его называет Романович, Витек, производная от приставки «вице». Надо сказать, что среди представителей российской политической элиты это прозвище употребляется давно и не носит никакого понебратского или уничижительного оттенка. Витек – это переходящий титул, причем весьма высокий. Нынешний Витек – кудрявый фраер с нахальными глазами и негаснущей кривой улыбочкой. Говорят, он что-то вроде политрука, заведует всякими идеологическими делами, ну и по ходу разруливает ситуации между чинарями и олигархами. Хитрюга по роже видно. Он что-то рассказывал о слепительной красавице в открытом сиреневом платье, и та просто заливалась от смеха. Бруно как бы незначай прошелся рядом с ними, чтобы она увидела, как выглядят настоящие мужчины, и перестала ржать, как дура. Даже подумал, что не сделает ли ему двойное сальто с прихлопом. Потом передумал. Он на работе как-никак. Кинорежиссеры и артисты тусуются отдельной шоблой. Их можно узнать по трубкам и облаку табачного дыма, потому что никто больше здесь не курит. Тем более трубки. Здесь вообще нельзя курить. Вон и таблички висят. Но режиссерам всегда на всех насрать. Вот этот толстый, похожий на седую гориллу, когда-то предлагал Бруно сняться в одном сериале, сыграть главного героя, которого после крутой разборки отняли обе ноги и посадили на такую инвалидскую таратайку, типа тележки. И ему пришлось милостью не просить на Казанском вокзале. А потом он плюнул на все и поехал в буддийский монастырь, где научился рубиться без ног и без всего прочего. А потом ездил на своей таратайке по Москве и рубил всех подряд, как дурной. В общем, хня какая-то. И ладно, если бы предлагали сыграть дылду, через это унижение Бруно бы как-нибудь еще прошел ради хорошего гонорара. Так нет, ему предложили сыграть полдылды. Ну, натурально хотели замотать в какое-то тряпье, будто он и на самом деле дылдарь, только без ног. Бруно всех послал. Ага, еще чего не хватало. «Бро, дорогой, ну как, еще не надумал?» — откликнул его толстый режиссер. Он всегда почему-то называл его «бро». И при этом скалился, как будто сказал что-то очень остроумное. «Я тебе такую партнершу подыскал, пальчики оближешь». «У меня с Голливудом контракт». «Ага», — невпопад ответил Бруно и отвалил от них подальше. Тусовка Романовича выглядела куда приятнее. Люди, дело, бизнесмены, конкретные мужики. Никто не ржет, порожняк не гоняет, пепел на паркет не стряхивает, перетирают себе потихоньку, не мешают никому. А дела у них серьезные, не читая этим вашим сраным сериалам. Слияние компаний, акционерные соглашения, откаты всякие, наезды, разборки и т.д. Мужская работа, как у Филина или Магомета, только классом повыше. Они, если не договорятся, то тогда наступает время Филина и тому подобных. Это Бруно понимал, уважал, да и Трепетов к нему нормально относится, если уж на то пошло. Точно нормально, без балды. Ведь для бизнесмена главное что? Главное человека чувствовать, видеть его как облупленного, понимать, говно безмозглое перед тобой стоит или ценная личность, превосходящая среднего дылду по всем параметрам раз в 14, а то и больше. Трепетов видел, потому и отношение соответствующее. Вон на банкет с собой взял. Опять-таки в пристяжное определил. Начальник охраны сейчас где-то в машине сопровождения сидит, как пес на привязи. Чай из термоса дует, радио слушает. А Бруно в смокинге с иголочки среди гламурной публики по Екатерининскому дворцу рассекает. Мой это Шандо, квасит. Впрочем, нет, еще не квасит. Блять, заколебали уже, сколько можно ждать? Бруно подошел к пирамиде из бокалов. Там в окружении любопытствующих орудовали двое официантов на стремянках. Разливали шампанское. А еще двое стояли снизу, откупоривали и подавали бутылки. Ловко у них получалось, ничего не скажешь. Просто Ниагарский водопад какой-то. Пенные пузырящиеся каскады спускались вниз, постепенно заполняя воронкообразные шампанницы. «Бруно, прихвати и нам парочку, будь добр!» — крикнул ему Трепетов. Он покинул свою тусовку и присоединился к вице-премьеру с той красавицей в сиреневом платье. Бруно подождал, когда пирамида наполнится, дернул за штанину официанта на стремянке. «Эй, шеф, у меня 4 бокала самых полных». Шампанницы были широкие и низкие. И да, полные до самых краев. Удержать 4 маленьких короткопалых ручках невозможно. Тогда находчивый Бруно поставил их на стол, залпом осушил одну, а потом продолжил путь. «Спасибо, Бруно». «Спасибо, Бруно», — поблагодарил Трепетов и повернулся к вице-премьеру. «Это мой личный охранник, легендарный Бруно Аллегро. Прошу любить и жаловать. Человек ядро, между прочим». «Наслышаны, как же», — проговорил вице-премьер, вонзая в карлика свои нахальные очи. «Харизму не спрячешь», — добавил он и рассмеялся. Бруно насупился, молча вручил по бокалу ему и сиреневой даме. Точнее сказать, не даме, а девчушке. Девчонке, поскольку при ближайшем рассмотрении она оказалась еще моложе, чем думал Бруно. И еще красивее. Какая-то невозможная жгучая красота, как ядерный реактор. Даже стоять рядом жалко. Она еще как нарочно посмотрела ему в глаза, широко улыбнулась и присела в легком реверансе и сказала: «Очень приятно». А потом отпила из бокала и еще сказала: «Очень вкусно». Бруно вспотел и покраснел. Ноги его приросли к полу, время как бы остановилось. Романыч и вице-премьер уже не обращали на него внимания, полголоса перетирали про упрямого Цыбина и все чаще хмурились. «Видно, доиграется мудила со своими 25%. Вышибут мозги и все дела. Или в лучшем случае посадят лет на 10. Хотя можно ли 10 лет тюрьмы считать лучшим случаем, Бруно не знал. Пока он размышлял над столь непростой дилеммой, девушка куда-то смылась. А Бруно стоял как вкопанный, и в голосе у него шумело. Он повидал за последнее время немало красивых женщин, причем в разных позах. Этим его как бы не удивишь, но здесь было что-то совершенно особенное. Он сам не понимал, что именно. Может, волосы светлые, будто выгоревшие, какие бывают у подростков после лета, или стройные ноги, или грудь, или наоборот лицо и глаза, из которых как будто искорки вылетают и прожигают насквозь. Короче, непонятно. И даже когда появилась, наконец, эта американская актриса, и все вокруг сперва зашептались, а потом стали восторженно аплодировать, и какой-то замминистра приволок ей огромную корзину с розами, и подкатили журналисты, и кто-то стал совать ей то ли книжку, то ли диск для автографа. Даже тогда Бруно как-то не врубился, а в чем тут, собственно, дело, и что тут такого особенного? Актриса шла по ковровой дорожке к банкетному залу, уже открытому. Улыбалась во весь рот, что-то успевала говорить в микрофоны, которые ей подсовывали со всех сторон, и махала ручкой. Официанты катили за ней тележку с огромной бутылкой шампанского. Ну, нормальная тёлка, не страшная, как какая-нибудь Леди Гага, на твердую троечку, без обид. «А я бы и троечку не поставил», — услышал он знакомый голос. Это была Печерская, стояла рядом, презрительно щурила глаза и покачивалась, как тростинка на ветру. «А где твой председатель?» — спросил Бруно. «Там», — она махнула рукой в сторону толпы, окружившей актрису. «Там все наше парламентское большинство. Ясно. А ты почему не с ними?» Печерская посмотрела на Бруно. Судя по виду, она успела осушить где-то половину из той пирамиды. «Мой эфир завтра. Эта коза придет на мое ток-шоу, представляешь?» — хихикнула Печерская. «Ну вот, скажи, чем я хуже? Почему, блин, она будет дрыхнуть этой ночью в люксе какого-нибудь Ритц-Карлтона, а я, как проклятая, буду дописывать сценарий? Сушить мозги и все такое. Посмотри, разве я чем-то хуже?» Бруно посмотрел. «Если по чесноку, ты тоже ничего», — сказал он, — «только много пиздишь». Печерская как-то странно дернула головой. «По чесноку?» — переспросила она. «Да, по чесноку», — подтвердил Бруно. «По чесноку, по чесноку». Печерская посмотрела куда-то в сторону. «По чесноку. Слушай, неплохое название для ток-шоу. По чесноку. София Печерская. Очень даже неплохо. Отлично, блин. По чесноку. Логотип, головка чеснока и ха-ха-ха. Надо срочно переговорить с Костиком. Будем готовить пилот. Мать их за ногу. Это будет бомба. Хватит сюсюканьи. Головку им в одно место». Она поймала за плечо Бруно, собиравшегося тихо отвалить в сторонку. «Слушай, а если тебя приглашу? Ты же такой брендовый, ты мне такой рейтинг забабахаешь». «Приглашай, просмотрим», — важно кивнул карлик. «Какая прелесть! А ты не хочешь слетать на Проксиму Центавра, Брунчик?» Печерская подмигнула и похлопала себя по бедру. «Похоже, кокса нахоронила в прежнем месте. У меня и билет есть на двоих, по чесноку». Но у Бруно не было никакого настроения лететь на Проксиму Центавра в компании пьяной Соньки Печерской. «Отвали», — сказал он твердо, — и пошел искать своего Романыча. Подозреваемый Сенцов. Комаров занес данные в протокол и еще раз перевел взгляд с фотографии в паспорте на сидящего перед ним человека. Вот Сенцов Алексей Иванович, так сказать, воплоти. Мужчина в районе 40, без особых примет, жесткое малоподвижное лицо. Наверное, был бы похож на терминатора, если бы не рязанский нос с картошкой. А вот его фото 9/12, то же самое лицо, нос, скулы, лоб, надбровные дуги и так далее. Только более выразительное, возможно, если слово «выразительное» здесь вообще подходит. Более молодое и гладкое, и прическа погуще. Лет 8, а то и 10 назад фотографировался. И странное чувство возникло у капитана Комарова. Если Сенцов во плоти никаких ассоциаций у него не вызывал, то Сенцов на фотографии был ему определенно знаком. Да и фамилия определенно. Они встречались раньше, профессиональная память осечек не дает. Только где и когда Комаров никак не мог вспомнить. Боксом не увлекались. Он закрыл паспорт и пододвинул его на край стола. Первенство Москвы и области, год так 89-91. «Нет», — сказал Сенцов. «Голос, кстати, голос тоже знакомый. Может, в угрозыске служили?» «Нет». «И не привлекались?» «Не привлекался». «Не увлекался?» «Не служил?» «А что?» «Ничего, показалось, наверное. Лицо мне ваше вроде бы знакомо». Сенцов пожал плечами, пошевелился. «Июль 2002-го. Проспект Вернадского. Канализация», — проговорил он медленно, словно нехотя. «Пропавшие студенты четверо. Вы тогда в сержантах ходили еще». И Комаров сразу вспомнил. «Погоди, Леший. Как это, Диггер, да? Он самый», — прогудел Сенцов. «Вот это да», — Комаров прихлопнул себя по лбу. «Точно, Леший. Ракоходы, библиотека Ивана Грозного. Как это? Замуровка». Он с видимым удовольствием вспоминал диггерские словечки. «То-то я смотрю, он, не он. Вроде моложе должен быть. А ведь сколько лет прошло уже? 2002-й, вот оно как». «Ну да», — согласился Сенцов Леший. Железобетонное лицо его немного оттаяло. 10 лет, давненько. Посмотрели друг на друга, поулыбались. «И как ты? Да нормально. Все ползаешь еще там? Годы не те, чтобы ползать. Работаешь где-то?» «Нет», — коротко сказал Сенцов. «А ты уже капитанишь вовсю, смотрю. Помню, был совсем молодым ментом. Был мент, стал полицейский», — Комаров хохотнул. «А помнишь, как там каменюки летали в темноте? Во дела. Я до сих пор все думаю, как это могло быть». «Бомж какой-нибудь, наверное», — сказал Сенцов. «Бомж», — повторил Комаров, покачал головой. «А мне паук тогда померещился, громадный паук». «Человек-паук, Спайдермен», — Сенцов усмехнулся. «Ага», — еще поулыбались. «По какому делу вызвал-то?» — спросил Сенцов. Комаров вспомнил, зашелестел бумагой. «В общем, дело такое. Мы по золотым кубкам сейчас работаем. Отрабатываем некоторые точки. Ну и людей тоже, которые там крутятся. Короче, у скупа одного в телефоне нашли твой домашний номер. А скуп этот по делу у нас проходит. Такой вот был повод». «Ясно». Сенцов уже не улыбался. «И теперь что?»